пред изумленную княжной. Три девы красоты чудесной, в одежде легкой и прелестной, явились, молча подошли и поклонились до земли. Тогда неслышными шагами одна поближе подошла, княжне воздушными перстами золотую косу заплела с искусством в наши дни не новым и обвела венцом перловым окружность бледного чела. За нею, скромно взор склоняя, потом приближилась другая. Лазурный пышный сарафан одел Людмилы стройный стан. Покрылись кудри золотые, грудь и плечи молодые, фатой прозрачный, как туман. Покров завистливый лобзает, красы достойные небес. И обувь легкая сжимает две ножки. Чудо из чудес! Княжне последняя девица жемчужный пояс подает, меж тем незримая певица веселой песни ей поет. Увы, ни камни ожерелья, ни сарафан, ни перлов ряд, ни песни лести и веселья ее души не веселят. Напрасно зеркало рисует ее красы, ее наряд. Потупя неподвижный взгляд, она молчит, она тоскует. Те, кои правду возлюбя на темном сердце дне читали, конечно, знают про себя, что если женщина в печали сквозь слез украдкой как-нибудь на зло привычки и рассудку забудет в зеркало взглянуть, то грустно ей уж не на шутку. Но вот Людмила вновь одна. Не зная, что начать, она к окну решетчату подходит, и взор ее печально бродит в пространстве пасмурной дали. Все мертво. Снежные равнины коврами яркими легли, стоят угрюмых гор вершины в однообразной белизне и дремлют в вечной тишине. Кругом не видно дымной кровли, не видно путника в снегах, и звонкий рок веселой ловли в пустынных не трубит горах. Лишь изредка с унылым свистом бунтует вихрь в поле чистом, и на краю седых небес качает обнаженный лес. В слезах отчаяния Людмила от ужаса лицо закрыла. Увы, что ждет ее теперь? Бежит в серебряную дверь, она с музыкой отворилась, и наша дева очутилась в саду. Пленительный предел. Прекрасней садов Армиды и тех, которыми владел царь Соломон или князь Тавриды. Пред нею зыблются, шумят великолепные дубровы, аллей пальм и лес лавровый, и благовонных миртов ряд, и кедров гордые вершины, и золотые апельсины зерцалом вот отражены. Пригорки, рощи и долины весны огнем оживлены. С прохладой вьется ветер майский среди очарованных полей, и свищет соловей китайский во мраке трепетных ветвей. Летят алмазные фонтаны с веселым шумом к облакам, под ними блещут истуканы, и мнится живы Фидий сам, питомец Фебы и Паллады, любуясь ими, наконец, свой очарованный резец, из рук бы выронил с досады.